бы тебя. Не так уже легко мне забыть твой взгляд, забыть твой смех обман. Жить одному без тебя невозможно. Не верю я тебе, твоим слезам. Признайся мне твоей слепой измене. Признайся мне, за правду все прощу. Ты и я в слезах любви найдем забвенье. И запить хочу измену, грусть свою. Признайся мне, пока еще не поздно. Признайся мне, но не жалей меня. Ты провинилась, поправить все возможно. Я твой, признайся мне, прощу тебя. Признайся мне, пока еще не поздно. Признайся мне, но не жалей меня. Ты провинилась, поправить все возможно. Я твой, признайся мне, прощу тебя.